Глава 11. Меня разбудил громкий протяжный треск. Открыв глаза, я несколько секунд смотрел в ясное синее небо, пытаясь понять, где я нахожусь, а также осознать происходящее вокруг. Затем немного разобрался в ситуации и осторожно поднял голову. Местность к востоку от моей лёжки оказалась затянута каким-то плотным белым туманом, напоминающим собой незабвенную мглу. Туман клубился, бурлил и довольно быстро уходил куда-то в сторону приграничья. Странно, ветер явно северный. Опять сработала какая-то хитрая ловушка? Будто бы в ответ на мои мысли туман исчез. Просто взял и исчез без каких-либо дополнительных эффектов. Стала видна немалая толпа человеческих фигурок, убегающих в противоположном от меня направлении. Что тут вообще творится? Я взялся за пряжку на ремне, но затем вспомнил про зрительную трубку, купленную у кота. Раз уж купил, надо пользоваться. Только что убегавшие люди остановились и медленно направились обратно. Я рассмотрел около сотни имперцев, пару десятков человек, одетых в разнообразные варианты охотничьей одежды, а также одного жреца, непонятно, правда, какого именно бога. А остальные? Чернолесье осаждают, что ли? Во время дальнейшего изучения окрестностей мне, наконец-то, бросились в глаза тела, во множестве валяющиеся между мной и тем местом, где сейчас находились солдаты. Пока кое-кто крепко спал, местная магия поработала на славу. Приятно, что за последние годы она не иссякла. Ладно, чего разлеживаться? Пора идти дальше. Поднявшись с земли, я с наслаждением потянулся. Не спеша отряхнул плащ, затем, с сомнением глянув наверх, запихал его в рюкзак. Потом окончательно собрался, пару раз подпрыгнул для проверки снаряжения и повернулся в сторону столпившихся на краю опасной зоны людей. Те стояли и, в свою очередь, пялились на меня. Молча, сосредоточенно. Я не удержался от соблазна, опять показав им неприличный жест. Затем развернулся и, перейдя на магическое зрение, двинулся в сторону пустоши. Под ногами легонько дрогнула земля. Кто-то явно на меня разозлился и решил проверить на своей шкуре, так ли безопасна земля впереди. Я не стал смотреть на результаты этого глупого поступка. Выйти из переплетения ловушек удалось где-то через полтора часа. Занятие оказалось хоть и не особо опасным, но откровенно нудным, как и дальнейший переход в сторону просматривающегося на горизонте города. Чернолесье никак не изменилось за прошедшие месяцы. Все те же стены, скучающие часовые, очередной небольшой караван, заползающий в главные ворота. Толпа стражников вокруг него. Вежливо пропустив мимо себя парочку навьюченных лошадей, я улыбнулся одному из охранников и отправился дальше, к краю болот. Чем меньше людей из стражи будет видеть мое появление в Чернолесье, тем лучше. На некоторое время я всерьез задумался о том, чтобы снова соорудить на голову какую-нибудь повязку, но потом все-таки оставил эту мысль. Чернолесье велико. Да, с этой стороны меня здесь никто и не должен ждать. Стена медленно проплывала рядом. Слишком уж медленно. Проклятый город действительно был здоровенным, и обойти его быстро не получалось. А мне и так уже пришлось потратить почти 2 часа на то, чтобы добраться до ворот. Черный лес тоже остался неизменным, все таким же жалким и непривлекательным. «Что, друг, насмотрелся?» — послышался крик со стены. «Можем поднять в город, и всего за половинку золотого». «Чего? 10 серебрушек, не больше». «Про пошлину забыл? 20, или топай до ворот». «Согласен». В этот раз лестницу вверх никто не подтягивал, и мне пришлось лезть по ней самому. Да и воины наверху не выглядели особо счастливыми. Еще бы, 20 серебряных, всяко меньше половинки золотого. «Имя!» – пробурчал один из стражников после того, как я отсчитал монеты. «Харри. Просто Харри». «Ладно, Харри. Добро пожаловать в город. Не убивай и не грабь слишком часто, а то тебя аккуратно прикончат ребята вроде меня. Понял?» «Да уж куда понятней», — хмыкнул я, направляясь к ведущим вниз ступенькам. Стоило мне забраться в скопление старых каменных домов, как на душе поселилось странное чувство узнавания. Вроде бы в прошлый раз мне довелось идти по соседней улице, а не по этой, но воспоминания все равно настойчиво стучались и стучались в голову. Было приятно снова оказаться в знакомом месте. Пройдя пару сотен шагов, я заприметил небольшой, опрятно выглядящий трактир и заглянул внутрь. Там оказалось прохладно и пусто. В небольшом зале находился только довольно молодой хозяин. Ну или сегодняшний управляющий, кто его знает. «О, нечасто к нам охотники заглядывают», — воодушевленно произнес он, рассмотрев мою одежду. «Пиво?» «Давайте». Я не увидел ни одной причины для отказа. «Тихо у вас тут». «Местечко такое». Хозяин принялся умело набирать напиток в огромную кружку. Не знаю, правда ли он тут хозяин, но вот с розливом явно справляется неплохо. Приезжих почти не бывает, а местные ребята только к вечеру подтягиваются. «Ясно. В городе что-нибудь новое творится? Меня тут с полгода не было, наверное». «Да ничего такого. Разве что срединники с имперцами на какого-то мага взъелись. Держите». Передо мной появилась восхитительно выглядящая емкость с увенчанным белоснежной шапкой напитком. «Может, выпьете со мной?» — предложил я. «Угощаю». «Почему бы и нет?» — не стал отказываться собеседник и достал такую же большую кружку, как у меня. «Нахара, сын хозяина этого местечка». «А меня Харри зовут». «Так что там с имперцами?» «Сначала срединники больше буянили», — поправил меня Нахара, следя за потоком пива, текущего в кружку. «Заявились в город дней 10 назад целым отрядом. Потребовали, чтобы им никто не мешал ловить какого-то мага». «Не все, конечно же, бросились мешать», — хохотнул я и сделал глоток. «Всем городом!» Новость заметно подпортила мне настроение, но показывать это было нельзя. «Ага», — поддержал меня трактирщик. «Ну, смеются над ними, конечно, но они никого не трогают, деньги платят, так что все нормально. Болтаются себе по городу, да и пусть. А вот потом... имперцы? Они самые». Он жадно присосался к своей кружке, на некоторое время потеряв интерес к разговору. «Заявились отрядом под сотню рыл. Ну, городской совет ворота и закрыл напрочь. А потом еще и клич по пустоши пустил». «И как же маги? Собрались уже?» «Да демоны их знают. Наверное, приехал кто-то. В любом случае, чернокрасные покрутились немного перед воротами, да и устроили неподалеку лагерь. Ждут». «Ну и пусть ждут. Слушай, у тебя какая-нибудь закусь к пиву есть?» «Сухарики с чесночком. Сейчас достану». Пару минут мы сосредоточенно хрустели крупными хлебными палочками, обжаренными в чесночном масле. Вкуснотища! «Получается, в городе только серединники за этим магом охотятся?» «Не. Время от времени пропускают группы из всякого сброда. Но те быстро смекают, что ждать тут можно долго, а жизнь стоит денег. И пропадают. Кто-то обратно уходит, но самые большие дураки в пустошь топают. Пусть боги примут их души». «Пусть примут. Кстати, друг, я бы тебе посоветовал к срединникам сходить. Зачем? Ну, ты хоть и молод, но явно по диким местам неплохо погулял. А им как раз такие и нужны. Для чего? Я снова отвлекся от пива и уставился на собеседника. «Так не верят они, что мага имперцы поймают?» Бесхитростно пожал плечами тот. «Ждут, что он все же прорвется домой, и собирают отряд, чтобы сразу в погоню уйти». «Вот даже как!» Хорошее настроение окончательно со мной попрощалось. «Враги действительно умны. Демон бы их побрал». «Ага, советую, денег они отвалят знатно». Допив пиво и расплатившись, я опять выбрался на улицу. И поразился тому, насколько изменилось мое отношение к городу, стоило только услышать про срединников. Воображение разыгралось не на шутку, заставляя опасаться любого угла, за которым могли притаиться злобные воины из княжества. Собственные волосы казались отвратительно белыми и привлекающими всеобщее внимание. А каждый встречный воспринимался как возможный доносчик, спешащий рассказать всем про то, что Пепельный появился все-таки в Чернолесье. Проклятие. Чуть-чуть легче стало только после того, как мне на пути попалась лавка с одеждой. Из нее я вышел уже спокойно и уверенно, спрятав свою седую прическу под легкой черной повязкой. Правда, внешность моя после этого приобрела несколько разбойный вид, но в наших краях это скорее преимущество, чем недостаток. Выбравшись на центральную площадь, я с легкой улыбкой отметил уже знакомых гигантских ящериц, все так же дерущихся в окруженном галдящей толпой загоне. Похоже, это вечное развлечение в Чернолесье. Книжный магазин, некогда посещенный мной, никуда не делся. Вокруг него были те же самые магазинчики и лавки, лотки с оружием, какими-то веревками. «Нож не требуется? Твой совсем паршивый, смотри!» «Нет, спасибо», — отшатнулся я от подсунутого мне под нос огромного тесака и, пройдя еще несколько шагов, оказался перед нужной дверью. Зашел внутрь. Здесь все тоже осталось по-прежнему. Стеллажи с книгами, охранники, смутно знакомый продавец. «Доброго дня! У меня стоящее дело, но, увы, ваш знак у меня украли, показать не могу. Поговорим?» Продавец окинул меня внимательным взглядом и кивнул. «Когда-то я вас, кажется, действительно видел. Пойдемте». В сопровождении охранника мы заглянули в маленькую комнатку с древними книгами. «Интересно, есть тут сейчас что-то полезное?» «Хотите купить или продать?» «Продать». Я снял рюкзак и вытащил из него свою добычу. «Интересно». Торговец взял книги, заметил следы воды и укоризненно на меня посмотрел. Пришлось пожать плечами, мол, так уж получилось. «Откуда у вас это?» Он осторожно открыл книгу, рассказывающую про поведение богов во время войны. «Из одной очень закрытой библиотеки. Думаю, ничего подобного вы еще не видели». «Именно такого не попадалось», — согласился со мной торговец. «Но это не значит, что я куплю ваши книги по баснословным ценам». Оба томика подверглись пристальному изучению. Особенное внимание было уделено месту с вырезанными листками. «Вы маг?» «Да. Я не видел особого повода скрываться. Как вы догадались?» «Ничего сложного. Только у магов есть эта отвратительная привычка резать книги по-живому, чтобы конкуренты, не дай бог, не узнали какой-нибудь ужасной тайны. Тьфу!» Вроде бы раньше он не был таким эмоциональным. «Интересные книги из интересной закрытой библиотеки, принесенные магом». «Вы Рико Пепельный?» «Да, Я на всякий случай сделал шаг в сторону, стараясь, чтобы охранник тоже оказался в поле зрения. Воин, заметив мой маневр, заметно напрягся. Торговец, наоборот, расслабленно хмыкнул. «Не тревожьтесь. Я не дурак и на магов нападать не собираюсь. С возрастом начинаешь ценить жизнь больше денег, знаете ли. Особенно если деньги и так есть». Он сложил книги вместе и положил их на стоящий рядом столик. Затем испытующе уставился на меня. «Сколько вы за них хотите?» «Понятия не имею. Книги уникальные, но практических знаний там нет. Сами отлично понимаете, что это означает». Торговец удовлетворенно кивнул. «Верно. Есть плюсы и есть минусы. Если откровенно, то минусы перевешивают. Покупателя будет найти довольно сложно». «Тогда какова ваша цена?» 20 монет за обе». Я хотел было возмутиться, но затем резко передумал. «Да, для меня эти книги – результат огромных усилий, длинного путешествия, пережитых невзгод, опасностей, трудностей. Мне они очень дороги. А вот как на них смотрят все остальные?» «Верно. Как на подмокшую местами бумагу, украшенную бесполезными черными закорючками». «Имеет смысл поторговаться?» Продавец слегка скривился и помотал головой. «Не думаю. Мне все-таки тоже нужно иногда думать о деньгах. И не тратить их впустую». Из комнаты я вышел, став богаче на 20 золотых монет. Не особенно много, но для покупки хорошего коня точно хватит. А больше пока и не нужно. На всякий случай, косясь в сторону охранника, я подошел к входной двери, открыл ее и столкнулся с каким-то человеком. «О, простите!» — вежливо отступил тот, позволяя мне выйти. «Спасибо!» — улыбнулся ему я, вышел на улицу и замер. В нескольких шагах от меня возле прилавка с ножами стоял Халан-путешественник собственной персоной. «О, Рико!» Похоже, мы оба оказались ошеломлены встречей. Но я пришел в себя быстрее, подхватив его под локоть и быстро оглянувшись вокруг. Ничего опасного, кажется, нет. «Пойдемте, нам точно нужно выпить по кружке пива». «Да как скажете». Он по-прежнему смотрел на меня большими ошарашенными глазами. Мы прошли оружейные магазинчики и свернули в ближайший трактир. «Два пива», — бросил я подавальщице, — «и какой-нибудь закуски немного». «Да, господин». Девушка слегка присела, изображая поклон, а потом упорхнула в сторону. Выбранный мной столик располагался в самом углу помещения, где потемнее. «Рассказывайте, Халан, вы получили мое письмо? Князь вам ничего не сделал?» Устроившийся напротив меня путешественник положил руки на стол и усердно моргнул, словно до сих пор не веря в то, что я действительно нахожусь перед ним. «Рико, это действительно вы?» «Я. Вы расскажете мне о том, что случилось?» «Да, конечно, не беспокойтесь. С нами ничего не произошло. Кирен даже не выгнали из библиотеки. Она сама ушла». «Да». Рядом появилась девушка, принесшая две огромных кружки темного пива. Халан взял одну и сделал внушительный глоток. Его глаза начали принимать нормальное выражение. «Извините, Рико, я никак не ожидал вас здесь встретить». «Как же, как не здесь?» — хмыкнул я. «А вот вы...» «Я сейчас являюсь главным консультантом отряда, который за вами охотится. Вы знаете?» «Ну, что этот отряд разместился в Чернолесье, знают все. Так вы расскажете, что было в княжестве? Я хочу еще раз извиниться». Халан неожиданно чуть-чуть улыбнулся и выставил вперед ладонь. «Не надо, Рико. Я же понимаю, что вы не хотели убивать тех людей во дворце. Все это понимают. Да и какая разница, если уж говорить откровенно? Даже если бы вы приехали в княжество только ради этого убийства, мы с дочерью все равно были бы вам благодарны за то, что вы для нас сделали. Мне стало заметно легче. Но одновременно с этим нахлынули воспоминания о Кирен, и в душе снова поселилась грусть. «Как она?» Путешественник поморщился и отпил еще пиво. «Плохо. Новость о вас была, конечно, ошеломительной. Нам пришлось много с кем говорить и много чего выслушать. Но княжество все-таки разумная страна. Если вы опасались того, что нас могли обезглавить, то можете успокоиться. С лордом-хранителем тоже все в порядке». «Но как все же дела у Кирен?» «Она злится, обижается и не понимает», — вздохнул Халлан, опять берясь за кружку. «Хорошо, что вы послали то письмо. Ей стало легче. Но, конечно, все получилось как-то не так». Перед нами появилось блюдо с сухариками и колбасками. Я осторожно взял одну и откусил кусок, запив его глотком пива. Хорошее, прохладное. «Думаю, она надеялась, что вы позовете ее с собой в пустошь», — задумчиво произнес путешественник. «Но вы поступили правильно, и я вам за это очень благодарен». Была у меня такая мысль, мне на секунду даже стало немного стыдно. К счастью, я вовремя сообразил, что звать девушку в такие дикие места, когда у меня самого за плечами погоня, немного неправильно. «Верно. Если бы не погоня...» Мы немного помолчали, грызя сухарики и рассматривая кружки с пивом. «Князь ведь меня не простит, верно?» Халлан мрачно покачал головой. «Никогда. И следующий, который придет на его место, тоже. Те, кто послужил причиной смерти лица княжеской крови, умирают». «Я еще жив». Собеседник смотрел на меня с болью во взгляде. «Вы уже мертвы, Рика. Простите, но это так. Я однажды видел нечто подобное. Лет 20 назад один из приглашенных на бал сакцев повздорил с молодым аристократом и убил его. Так же случайно, как и вы. Гости князя неприкосновенны на территории княжества, поэтому убийца спокойно покинул наши горы. Но все в империи и Сакке к тому времени уже знали, что его голова стоит 2000 золотых. Он был хорош. Действительно отличный воин. Он сумел добраться до Сакка. Сумел прожить там месяц, убив при этом несколько охотников за головами. После чего награда поднялась до 3000. Он на минуту прервался, потягивая пиво и рассматривая столешницу. «И что дальше?» «А дальше он побежал Рико. Он провел 4 года, бегая по всему континенту. Его находили в замках северных баронов, в Тардии, приграничье. Его загнали в пустошь, и он провел здесь 2 месяца, ровно до того момента, как понял, что убегать от магов гораздо сложнее, чем от простых людей. Его убили в Солено, когда он пытался вернуться обратно на родину. Просто зарезали в каком-то портовом кабаке, получив за это уже 5000 монет. «Печально», — пробормотал я, тоже упираясь взглядом в стол. «И выхода нет?» «Откуда мне знать?» — криво усмехнулся Халлан. «Вы все-таки маг и выросли здесь. Кому, как не вам, знать места, в которых можно спрятаться от врагов? Мертвое плато, скажем?» «Да уж лучше умереть, чем снова поселиться там». «Вы придумаете, что сделать», — не особенно убедительно произнес путешественник. «Должны придумать». «Еще бы, иначе придется сдохнуть». Наступило неловкое молчание. Не знаю, о чем там размышлял отец Кирен, а я думал о том, что мне совершенно не хочется умирать. Ни сегодня, ни через 4 года. В любом случае, прямо сейчас вам нужно уходить из города. Кто-то вас наверняка опознает, рано или поздно. «Уже опознали», — проворчал я. «Значит, уходить нужно немедленно. В Чернолесье сейчас отряд из 30 наших воинов. Лучшие из лучших. Здесь к ним добавились 3 следопытов и 2 магов. Кстати, следопыты находятся за стенами и следят за теми, кто уходит из города». «Понятно». Мне становилось все тоскливее. Дом, пустошь. Тьфу. Получается, ничего не изменилось. Ни на палец. «Я бы посоветовал вам попробовать добраться до портала, который ведет к Янтарному. Там страшно. Там действительно страшно, но там у вас будет шанс выжить». «А у вас?» «Я туда больше не пойду». «Ну, конечно. Думаю, если прикажет командир, то пойдут все». «Посмотрим». Я порылся в карманах и достал завернутое в тряпочку ожерелье. «Возьмите вот это. Для Кирен». Халан осторожно развернул сверток и удивленно посмотрел на меня. «Это честно полученная вещь. Мне удалось помочь вылечиться лорду Алису. Он меня отблагодарил. Это должно было стать подарком. Свадебным». Я почувствовал, как мои уши начинают стремительно краснеть от смущения, и на секунду замолк. «В любом случае, это для нее. Всегда можно продать, если вдруг что». «Спасибо, Рика!» В голосе путешественника почувствовалась некая торжественность. «Я обязательно передам все, что вы сказали». «Вам спасибо». Глоток прохладного пива позволил мне немного прийти в себя. Тяжело вести такие разговоры, однако. «Я, наверное, пойду. Действительно, пора опять начинать убегать, Халан. Если вы будете в составе отряда, то прошу вас, не выбивайтесь вперед. И не будьте в центре. Лучше где-нибудь сбоку или сзади. Хорошо?» «Понял», — серьезно кивнул он. «Позвольте мне расплатиться. Кстати, если вам требуются деньги...» «Нет, не требуются». Я поднялся из-за стола и улыбнулся. «Но за пиво и колбаски спасибо». «Прощайте». «Прощайте, Рико!» Ноги вынесли меня из заведения, увели куда-то в хитросплетение улочек. В голове продолжала крутиться только что произошедшая беседа. 30 воинов и 2 мага. Следопыты, прячущиеся в степи. Кирен. Ах, проклятие. Образ любимой девушки сбивал с толку, мешал думать. «Нет, никакой Кирен. Есть враги и есть приближающаяся смерть», — пробормотал я, сворачивая в очередной переулок. «Эй, парень, где тут лошадьми торгуют?» Мысль отправиться за новым скакуном оказалась верной. Пока мы с толстым крикливым торговцем ругались и спорили, обсуждая его живой товар, мне удалось немного прийти в норму. А когда я, потратив 13 золотых, ехал к городским воротам на красивой темно-коричневой кобыле с претензией на породистость, в голове даже стали появляться более-менее разумные идеи. Например, что часть княжеского отряда можно было бы и прикончить, пользуясь тем, что нападения сотрудники сейчас точно не ожидают. Некоторое время я всесторонне обдумывал эту мысль. Просчитывал различные варианты. Даже узнал у прохожих название гостиницы, в которой расположились мои враги. Затем мозги все-таки действительно встали на место, и я, прекратив лелеять идиотские планы про решительное сражение с толпой воинов и магов, двинулся к западному выходу из Чернолесья. Оставалось только купить немного продуктов и попрощаться с этим городом. Вот только проклятые следопыты, спрятавшиеся где-то там, за стеной. Кто они вообще? И где их искать? Счастливого пути! Не считай себя бессмертным, парень! Мне пришлось потратить пару секунд, чтобы сообразить, что стражник, стоящий на посту у ворот, просто выдал одно из обычных напутствий для отправляющихся в пустошь. «Спасибо!» Передо мной расстилалась равнина. Обычный пейзаж для наших мест. Камни, довольно редкая трава, иногда буйно разрастающаяся, но затем, через несколько десятков шагов, снова поникающая и теряющая цвет и сочность. Вдалеке невысокие пологие холмы. Деревья. Если бы я следил за городом, то следил бы именно оттуда. Дорога под копытами лошади пока что была. Просто была. Эту часть полуострова война практически не затронула, так что здесь все оставалось таким же, как и раньше. Понятно, за 150 лет камни немного потрескались, кое-где разрушились, просели под колесами и копытами проезжающих караванов. Но нечто напоминающее собой широкий удобный тракт тут все равно наблюдалось. Дальше, спустя где-то пару десятков миль, будет огромная развилка, от которой в разные стороны направится несколько дорог. В данный момент только одна из них та, что пойдет по южному побережью, останется пригодной для использования. Северный путь наполнен смертью. Ведущий к золотому треугольнику каким-то образом запутан и выводит куда угодно, только не к желаемой цели. Несколько второстепенных упираются в мертвые города. Местным обитателям давным-давно пришлось проложить новые тропы. Но начало у каждой именно там, за холмами, на которых сейчас должны были находиться наблюдатели. Я медленно ехал по дороге и корил самого себя за то, что не подождал вечера. В темноте можно было бы проскользнуть незамеченным. Или тихо разобраться с притаившимися врагами. С другой стороны, каждый лишний час, проведенный в Чернолесье, представлял собой дополнительный риск. Рано или поздно все равно все узнали бы, что беглый маг прошел сквозь полосу ловушек. И, получается, направился либо в город, либо в пустошь. А раз сообщений от следопытов нет, то он пошел в город. Нет, я сделал все совершенно верно. В любом случае, путник, выходящий в поход утром или днем, это нормально. А вот отправившийся из города поздним вечером вызвал бы подозрение сразу же. Время шло. Холмы постепенно приближались. Я продолжал думать. Собственно, есть шанс просто проскользнуть мимо загадочных следопытов. Главное – делать все неспешно и спокойно. Вряд ли они знают меня в лицо. Но это будет лишь временной отсрочкой. А вот если все же исхитриться и прикончить их, то отряд срединников потеряет очень-очень важную свою часть. Я принялся накачивать тело энергией, попутно держась за пряжку пояса и изо всех сил прислушиваясь к окружающему пространству. Где-то здесь должны быть эти гады. Обязаны быть. Первое дыхание донеслось до меня минут через 10, когда голова уже буквально раскалывалась от боли. Кто-то притаился совсем неподалеку. «Да пошло оно все!» – пробормотал я и остановил лошадь. Надо чуть отдохнуть. Привязать лошадь было не к чему. Так что пришлось воспользоваться подсмотренным у торговцев приемом. Спутать ей передние ноги веревкой. Страшноватое дело. Лошадка вроде бы вполне мирная, но при желании двинуть копытом может так, что мало не покажется. Иди, пасись. Только далеко не убегай. Из рюкзака были вытащены копченое мясо, хлеб и вода. Я уселся на небольшой камень и принялся обедать, время от времени незаметно слушая окрестности. Через полчаса мне удалось довольно точно определить направление, с которого за мной наблюдал неизвестный. И что гораздо более важно, услышать еще одно дыхание, доносящееся с противоположной стороны дороги. Третьего следопыта обнаружить не получалось. В ушах раздавался только шелест травы, треньканье кузнечиков да шуршание скользящей по дороге пыли. Впрочем, найти двух из трех гадов тоже неплохо. Я запихнул вытащенную снять обратно в сумку, потянулся и с наслаждением зевнул. Затем отцепил меч, бросив его рядом. Покрутил головой и, держась за застежку штанов, двинулся к первому врагу. Пусть думает, что я ищу местечко для того, чтобы уютно облегчить душу. 5 шагов. 10. 20. Пора. Отбросив осторожность, я помчался вперед, туда, где кто-то притаился. Вот только где именно? Следопыт вскочил на ноги тогда, когда между нами оставалось 10 шагов. Поднялся из ничего, с голой земли. И зачем-то выхватил меч. «Дурак! Тебе же сказали, что ты будешь иметь дело с магом!» Мне осталось только пустить вперед заклинание. Убедившись, что оно попало в цель, я развернулся и бросился обратно, в ту сторону, где недавно слышалась еще одна жизнь. «Быстрее! Быстрее!» Легкие судорожно трепыхались, пытаясь получить лишнюю талику воздуха. Сердце заполошно колотилось. Из-под сапог летели песок и пыль. Я сбежал обратно на дорогу, пересек ее и помчался вверх противоположному склону, пытаясь рассмотреть врага. Тот появился сам. Не спеша встал на ноги, когда я был еще в 50 шагов. Поднял небольшой арбалет и спустил тетиву. Мне удалось выставить вперед руку, призвать щит. Но ничего не произошло. Короткая толстая стрела, не обратив никакого внимания на преграду, распорола мне воротник куртки, обожгла болью и исчезла где-то за спиной. «Твою мать!» Я остановился, неверяще глядя на стекающую по куртке струйку крови. «Мне что, больше недоступна магия?» Переведя взгляд на следопыта и увидев, что он лихорадочно пытается натянуть тетиву, я сосредоточился и пустил вперед огненное копье. Сгусток энергии послушно улетел вперед, ударил в цель и расплескался бесполезными потоками пламени по сторонам от человека, не причинив ему никакого вреда. Поганые амулеты! Мой противник оказался настоящим сыном пустоши. Даже не дернулся, продолжая возню с оружием и кидая в мою сторону сосредоточенные взгляды. Пришлось опять броситься вперед. Сейчас точно не помешал бы меч. Но и жезл подойдет. Энергии он точно забирает меньше. Мы одновременно выпустили друг в друга смерть. Заряд древнего артефакта попал во врага и срикошетил, подняв облачко пыли чуть в стороне от него. Но одновременно с этим раздался уже знакомый треск. Защитный амулет все-таки сдох. Увернуться от стрелы у меня получилось не до конца. К счастью, она всего лишь пробила на вылет левое плечо. В следующий момент я снова воспользовался жезлом. Над землей еще раз пронесся резкий свист, и второй следопыт безжизненным мешком упал на землю. Останавливаться возле поверженного противника я не стал. Вместо этого, задыхаясь от напряжения, преодолел несколько десятков шагов до вершины возвышенности и остановился там, задыхаясь, кривя губы от боли, но пытаясь рассмотреть окрестности. С пологого склона, расположенного в 300-400 шагов дальше к западу, к небу взмыла небольшая темная тень. «Ящерица, чтоб ей сдохнуть!» У меня хватило ума попытаться перехватить ее в полете, но успеха это не принесло. Гадина все-таки унеслась в сторону города, а перед моими глазами от слабости заплясали звездочки. «Да чтоб тебя!» Шатаясь и спотыкаясь, я спустился к дороге. Подобрал рюкзак и меч, затем перерезал веревку на ногах лошади и забрался в седло. Начатое дело нужно было заканчивать. Увидев, что я приближаюсь к его убежищу, последний противник неожиданно струсил. Бросил оружие, маскировочный халат и зачем-то бросился на утек. Оказалось, что у него, в отличие от товарища, никаких амулетов не было. Остановившись над слегка дымящимся телом, я устало вздохнул. Поморщился от боли и повернул голову в сторону Чернолесья. Уничтожить одну из непосредственных угроз получилось. Но ящерица выжила. А это означало, что находящиеся в городе враги узнают про меня уже в ближайшие минуты.